инстинктивно при этом подражая повадкам и движениям животного, которое, крадучись, пробирается через заросли. Доматори оттащил назад меньшую клеть, запер дверцы большой клетки, и толпа всегда и всюду, падкая на дешевые внешние эффекты, наградила его аплодисментами и криками «Браво!». Такова была вторая фаза приготовления к казни. Третья, заключительная, состояла в том, что палач с двумя подручными, все трое надлежащим для своей миссии облачении, в островерхих колпаках, закрывавших голову и даже лица, колпак у палача был красного цвета, а у подручных черного, в непосредственном соседстве от клетки из заранее сколоченных балок и досок соорудили просторный, человек на 20 помост, который они уже собирали и разбирали бесчисленное множество раз, и заселили его 6 рулонами черного, также заранее нарезанного сукна. Потом, прислонив к клетке широкую лестницу, встали посредине подмостков, широко расставив ноги и сложив руки на груди, повернувшись спиной к клетке, а лицом ко двору. И кровавое торжество могло бы уже начаться. Точно в 11 часов с колокольни храма святого Павла послышался звон погребального колокола, а несколько минут спустя из улочки под названием «Солнечная» Виа дель Соле, которая вела к монастырю, зазвучало тихо скорбное пение мужского хора. Он медленно приближался к площади. Это были братья-картезианцы, которые провожали осужденного в последний путь. Толпа приняла их со вздохом облегчения, потому что присутствие монахов как бы подтверждало, что в способе казни, выбранном, чтобы лишить жизни молодого Гамбарини, они не находят ничего кощунственного, хотя и встречают это событие с глубоким прискорбием, однако без тени возмущения или неприятия. Поэтому, когда они появились на площади в белоснежных сутанах с капюшонами поверх своих власяниц, сосредоточенные, опечаленные, погруженные в страстную молитву, в которой без сомнения просили всемогущего милостиво принять грешника, который вскоре предстанет пред его престолом, снова раздались рукоплескания и возгласы «Браво!». К этому обстоятельству, то бишь к присутствию монахов при экзекуции, магистр Джербино, мудрейший из трампских мудрецов, определил свое в высшей степени скептическое и неприязненное отношение. Джербино, величавый старец с волнистой бородой а-ля Леонардо да Винчи, владелец аптеки, размещавшийся в галерее поблизости от храма, таинственной ловчонки, пропитавшейся запахом ромашки и лимонного дерева, фиалки и шафрана, петрушки и перечной мяты, равно как и, само собой разумеется, розмарина, цветка любимого и всесильного, которому приписывалось целых 72 свойства лечить и вылечивать 72 разнообразные хвори. Было широко известно, что благодаря заслугам ученого-магистра Джербино, его отварам и мазям, за последние 30 лет в Страмбе не было ни единого случая черной оспы. «А что вы, безмозглые, представляли себе это как-нибудь иначе?» — говорил он теперь, обращаясь к своим согражданам. «Будто вам неизвестно, что интрансиджанте, так в Страмбе именовали приора картезианских монахов, и капитан заодно, что капитан дает на содержание монастыря и делает это разумно солидную часть налогов, которые он дерет с нас, и аббат в оплату за щедрое подаяние посылает в Рим в руки его святейшества благоприятные отзывы о полицейской деятельности капитана. Так что папа, ленный владетель Страмбы, —